Глава 30. Сложив руки на груди, Наталья Семенова смотрела на старшую дочь и хмурила брови. «Вот не нравишься ты мне в последнее время, Катерина. Чувствую, что у тебя на уме только мальчики и гулянки. Я тебя в город для чего отправила? Чтобы ты училась там, профессию получила, в люди выбилась. А ты? Посмотри на себя. Зима на дворе, а твоя юбка едва зад прикрывает. Шуба такая дорогая откуда? А шапка норковая?» «Девчонки дали поносить», — отмахнулась от матери Катя. «Я хотела нарядно к вам приехать, чтобы все посмотрели, как я теперь живу». «Не ври мне, Катерина», — потребовала Наталья. «Кто же дает такие вещи носить? А вдруг испачкаешь или порвешь, не дай бог? Чем расплачиваться будем? Мне вон Маринку еще на ноги поднимать. Тоже растет серестелка. Палец в рот не клади. Вчера хотела я кашу тыквенную сварить. Послала ее в погреб за тыквы. А она и заявляет мне. Я, когда вырасту, как Катя в город учиться уеду. И плевать мне на твою деревню. И на кашу тоже. Не буду я ее есть. И за тыквы в погреб не полезу. Потому что там кислой капусты воняет. Представляешь? Так и сказала. Воняет. Цаца какая. Катя обернулась и с сочувственной улыбкой посмотрела на младшую сестру, которая, надув губы от обиды, сидела за столом и делала уроки. Девушка улыбнулась и снова взглянула на мать. «И что же ты?» «Ничего». Наталья хлопнула по коленям красными, раздавленными тяжелой работой ладонями. «Метла под руку мне подвернулась. Вот ею я и погнала ее к подвалу. Хорошенько по мягкому месту отходила, чтоб знала, как с матерью разговаривать. А то, ишь ты, взяла моду матери перечить. Поучила я ее как следует, так она и тыкву мне достала, и кашу все до капельки съела». Марина, слушая рассказ матери, всхлипнула, и та бросила на нее строгий взгляд. «А ну, повой мне еще!» «Ладно, мам, не сердись», — попросила ее Катя. «А теперь, извини, мне пора. Люба меня уже, наверное, на остановке заждалась. Она обещала со мной поехать. Вместе с ней жить будем». «Это Кошкина, что ли?» — удивилась Наталья. «Ага, она. Мы с ней все уже решили». Катя сняла с вешалки шубку. «Ой!» — спохватилась Наталья. «А закрутки-то? Я же тебе банки приготовила. Помидорчики, огурчики. Лечо твое любимое». «Мам, ну какие огурчики?» — всплеснула руками Катя. — «Ничего мне не надо, и брать я твои банки не буду. Все у меня есть. Не думай, я там не голодаю». — «Кто же тебя накормит, Любка, что ли?» — прижала Наталья к щеке ладонь и покачала головой. — «Боюсь я за тебя, доченька. На долгий день ума не хватит. Вдруг в беду какую-нибудь попадешь, а тебе и защитить некому». — «Есть», — улыбнулась Катя. «Мам, я не хотела тебе заранее говорить, но летом я, наверное, выйду замуж». «Значит, все-таки появился жених». Губы Натальи задрожали. «А кто он? Как зовут? Где работает? Семья приличная?» «Ох, не дожил отец до счастливого дня. Уж как бы он порадовался за тебя». Чувствуя, что мать вот-вот расплачется, Катя поторопилась проститься с ней. «Мам, я потом тебе все расскажу. Ну все, я побежала. Не провожайте меня, там холодно. Я приеду на новогодних каникулах и привезу вам подарки». «Ты и так столько всего накупила и денег дала», — всхлипнула Наталья, обнимая дочь. «Ох, дочушка, болит у меня за тебя сердце. Ничего поделать с собой не могу». Кое-как вырвавшись из материнских объятий, Катя быстро поцеловала младшую сестру и поспешила на остановку. Она и в самом деле опаздывала и боялась, что рейсовый автобус уйдет без нее. Но Люба, конечно же, попросит водителя немного подождать. Свернув на улицу, ведущую к остановке, Катя вскрикнула от радости. Автобус только-только вывернул из-за поворота, и теперь она, конечно же, успевала на него. Но почему же нигде не видно Любы? Вот кулема. Просила же ее Катя не опаздывать. Сейчас примчится и начнет рассказывать, как ей нужно было накормить бабушку, напомнить ей, где лежат лекарства и все такое. Пш! Старый Пазик остановился рядом с девушкой, и дверь, лязгнув металлом, открыла ей проход в салон. Катя беспокойно обернулась, но водитель явно не собирался ждать. Это был его последний рейс. Он устал и торопился домой, а потому прикрикнул на нерешительную пассажирку. «Ну что вы, собираетесь ехать или нет? Не задерживайте, пожалуйста!» Катя поднялась по ступенькам и села у окна, надеясь все-таки увидеть свою подругу. Но Люба не появилась, и автобус, поскрипывая и подпрыгивая на ухабах, покатился к городу. Напрасно Катя рассчитывала, что Захар встретит ее. Она обещала ему вернуться сегодня, и он знал, в котором часу она приезжает. Но почему-то не нашел времени увидеться с ней на вокзале. Это очень огорчило девушку. Но она быстро придумала оправдание для своего любимого, решив, что он занят чем-то серьезным. Почти все деньги, что у нее были, Катя отдала матери, а себе оставила совсем немного на дорогу. Ни о каком такси не могло идти речи. Поэтому Катя снова отправилась на остановку и теперь уже на городском автобусе поехала на съемную квартиру, где жила последнее время вместе с Захаром. Она открыла дверь своим ключом и вошла в прихожую, удивленная тем, что повсюду горит свет. И тут из спальни донеслись до нее громкие, недвусмысленные звуки. «Захар!» — воскликнула Катя, шагнув к двери и покраснев от увиденной сцены. Он нисколько не испугался и не смутился, как и девушка, которая была с ним. Она до умопомрачения красивая, тряхнула копной пышных белокурых волос и, перевалившись на другую сторону кровати, села, даже не подумав прикрыться. «Это еще что за мышь?» — кивнула она на Катю, скрестила стройные длинные ноги и потянула за пачкой сигарет и зажигалкой. «Милый, ты же знаешь, что я не люблю, когда мне мешают. Это вообще не камильфо». «Подожди, малыш», — попросил ее Захар, встал и направился к Кате. Он схватил ее за локоть и вытолкал из спальни в кухню. «Ты зачем приперлась, дура?» «Захар», — заплакала девушка, — «я же тебя люблю. Ты обещал на мне жениться». «Мало ли, что я на тебя обещал», — усмехнулся он и сунул в рот сигарету. «Отдай ключи. Кто вообще разрешил тебе делать дубликаты?» «Я думала, у нас все серьезно». Катя была так растеряна, что не находила слов. «Ты говорил, что любишь». «Ты вообще видела себя, колхозница?» — криво усмехнулся он. «Да кто ты такая, чтобы я тебя любил? Самая обыкновенная, третьеразрядная потаскушка. Все вы за деньги готовы лизать мои подошвы. И ты, и Снежана». Захар кивнул в сторону спальни. «Но она хотя бы что-то представляет из себя. А ты?» «Не разговаривай так со мной», — воскликнула Катя и тут же увидела, как меняется в лице Захар. Она подумала, что он сейчас ударит ее. Но он только зажал в кулаке ее волосы и подтащил к зеркалу, висевшему в прихожей. «Смотри на себя, смотри! Кто ты такая, чтобы указывать мне, что я должен делать? Я твой хозяин, и ты будешь делать все, что я скажу. Где твоя подруга? Ты говорила, что привезешь кого-то из своей деревни. Где она?» «Люба не поехала, не захотела», — испуганно всхлипнула Катя. «Тварь!» — выругался Захар. «Ни на что не способна». «Значит так. Сейчас за тобой приедет Гамбит и отвезет тебя на нашу фазенду. Будешь обслуживать там гостей. А завтра мы организуем субботник. Тебе будет с кем развлечься, маленькая дрянь». «Я не поеду, я не хочу». Катя попыталась вырваться из рук Захара, но у нее это не получилось. Схватив рыдающую девушку за шею, он толкнул ее в ванную комнату и закрыл за ней дверь. Потом взял с полки пейджер и отправил сообщение Толику Гамбиту, двухметровому громиле, который выполнял функции его личного водителя. Из спальни вышла уже полностью одетая Снежана. «Чао, милый, я в Лотос. Если захочешь, присоединишься». Захар пожал плечами. «Посмотрим». Он покосился на дверь ванной комнаты, откуда доносился тихий плач. «Чертова кукла! Испортила мне всю малину! Любовь у нее! Дура!» Толик явился через 5 минут и тут же без долгих расспросов увел с собой Катю. Ему достаточно было шепнуть ей несколько слов, чтобы она задрожала от страха и даже не подумала сопротивляться. Когда они приехали на Фазенту, там уже развлекалась небольшая компания. 4 подвыпивших парней, ходивших под Леней Смитом, и 2 хохочущие девушки, которых они подобрали на улице. Гамбит подтолкнул Катю к столу, за которым сидели парни и их подруги. «Захар прислал», — сказал он, развернулся и вышел, не добавив больше ни слова. Только под утро Катю оставили в покое, и она наконец-то смогла забыться тяжелым, бессвязным сном. Однако новый день не принес ей никакого облегчения. Теперь ей, как и другим девушкам, нужно было встречать гостей Смита и делать все для того, чтобы они оставались довольны его гостеприимством. Особенно кошмарными были так называемые субботники, после которых то одна, то другая девушка просто исчезали, как будто их и не было на свете. Вероника так кричала, тихонько шептала на ухо Кате Яна, симпатичная, черноглазая брюнетка с тонкой талией и пышной грудью. Может быть, ее потом отвезли в больницу? «Леса тут кругом и болото», — мрачно проговорила белокурая Инка, дольше всех продержавшаяся в окружении Смита и его братвы. «Тут уж кому как повезет. Но на больницу я бы на твоем месте не рассчитывала, особенно если тебя потребует к себе кабан. Вот он действительно зверь». Катя уже слышала кое-что об этом человеке по имени Тарас и теперь вздрогнула от нехорошего предчувствия. В самом деле, тем же вечером ее позвали в комнату на 2-м этаже. «Иди быстро, Тарас ждать не любит». «Ой, девочки!» — всхлипнула Катя. Но Инга и Яна отвернулись от нее, потому что не могли найти слов. Катя поднялась на 2-й этаж и вошла в комнату, дрожа от страха. Но там никого не было, и девушка смогла спокойно осмотреться. Огромное окно, выход на балкон, козырек крыши под окном. Внизу ходят 2 охранника. Катя всхлипнула, услышав тяжелые шаги на лестнице, и, отступив к окну, замерла, как загнанный в угол зверек. Когда кабан толкнул дверь, чуть не сорвав ее с петель, Катя уже успела выбраться наружу и теперь карабкалась по крыше, пытаясь добраться до самого высокого флигелька. «Ах ты!» Выглянувший в окно кабан увидел девушку и облил ее потоком грязных ругательств. «Да я тебя!» Но Катя уже стояла на самом верху и смотрела, как по двору бегает охрана. Кто-то взял ее на прицел, но выстрел не прозвучал. Рука с пистолетом опустилась, и все повернулись в одну сторону. Катя тоже посмотрела туда и увидела, что по крыше к ней подбираются 2 парней. Отступать ей было некуда, но и даваться им в руки она тоже не хотела. «Ой, мамочки!» — всхлипнула девушка. Судорожно вздохнула, а потом, раскрыв руки, как птица, ринулась вниз, под ноги своих мучителей. Спрятавшись в кустах за забором, Герман своими глазами видел всю трагедию, но вместо сочувствия к несчастной девушке только усмехнулся. «Тоже мне, Анна Каренина. Тупые курицы. Живут без мозгов и помирают так же». Понаблюдав за суетой во дворе Фазенты, Герман отступил к кустам, потом быстрым шагом пошел прочь. Что ж, у него есть хорошие новости для Сотникова, и это ему обязательно зачтется. Он не видел, как бесчувственную Катю загрузили в машину и куда-то увезли. Желая быстрее избавиться от главной улики, Гамбит остановился на невысоком мосту через давно пересохший ручей и сбросил тело девушки вниз. А потом уехал, нисколько не заботясь о том, кто и когда найдет ее безжизненное тело. Сведения о случившемся поступили в милицию ранним утром следующего дня. Девушку случайно обнаружили жители небольшого поселка, привыкшие срезать путь до железнодорожного полустанка как раз через этот старенький мост. Любаша пришла домой, и Анфиса, взглянув на внучку, сразу почувствовала неладное. «Что? Что такое?» «С моей Катей случилось несчастье. Ее нашли под мостом», — заплакала Люба. «Бабушка, мне нужно поехать в город, в больницу. Катя там. Она без сознания и в очень тяжелом состоянии. Я должна поехать туда. Я по-другому не могу». «Да чем же ты можешь помочь?» — всплеснула руками Анфиса. «Любушка, в больнице врачи. Они вон и меня старую на ноги поставили. А Катюша молодая. Она справится». «Бабуль, я поеду. Пожалуйста, не держи меня», — обняла ее Люба. «Катя ведь мне как сестра». «Хорошо, поезжай», — кивнула старушка. «Если ты говоришь, что тебе это надо, значит, так и делай». Она хотела сказать еще что-то, но не успела, потому что на крыльце раздался топот чьих-то ног, и в сени с громким криком ворвалась страшная, растрепанная женщина. «Это ты все подстроила!» — вопила Наталья, мать Кати, вцепившись в волосы Любы. «Ты продала мою дочь, паскуда! Ты!» Услышав свое имя, Катя открыла глаза и сквозь мутную пелену увидела перед собой человека в милицейской форме. «Вы меня слышите?» — спросил девушку седоусый милиционер. «Катя, что с вами случилось? Откуда вы упали? Вас кто-то толкнул?» Ресницы девушки дрогнули. «Люба, Кошкина, она...»